То, что указывает на двойственность. Да, это было первое, то, что указывает на два или на две. Второе, то, что к чему добавляется алиф ва нун. Третье, то, что можно разложить, или это четвертое, то, что можно. А третье, это было то, что вот эту алиф ва нун можно убрать. Вспомнили, да, Мусан? Ва хукмуху, то есть хукм какой это у Мусана? Ан юрфа биль алиф ниябата нину дамма. وَيُنْسَبُ وَيُخْفَدُ بِلْيَا الْمَفْتُوح مَا قَبْلَهَا الْمَقْسُور مَا بَعْدَهَا То есть имеется в виду «Айни» «Ниябатан мильфатха улькесра» وَيُوصَلُ بِهِ بَعْدَ الْأَلِفْ أَوْلْيَا نُنْ تَكُونُ عِوَدًا антанвин. Мы же это брали? То есть если слово, например, «Мухаммадани», «Яктубани», то, что у тебя «нун» приходит, это у нас «Айвад антанвин», то есть замена «танвина» «Аллази якуну фи исмин муфрат». Валя тозафу гази нун илля инда лидафа. То есть и нельзя убирать эту нун, если только вот это слово муфанна не будет идафа. То есть я говорю, например, учитель школы как будет по-арабски? Муаллиму аль мадраса ти. Видите, муаллимун же до этого было. Когда мы сделали, мудаф нун отпал. Когда я говорю два учителя школы, как будет? Муаллима мадраса ти. فَمِثَالُ الْمُسَنَّ مَرْفُوعٌ То есть пример مُسَنَّ مَرْفُوعٌ حَضَرَ الْقَادِيَانِ وَقَالَ رَجُلَانِ فَكُلُّ مِنَ الْقَادِيَانِ وَرَجُلَانِ То есть каждый из этих примеров два судьи или два мужчины مَرْفُوعٌ لَأَنَّهُ فَاعِلٌ وَعَلَمَ تُرَافِ عَلِفْ نِيَابَةَ نَنِي طَمَّ لَأَنَّهُ مُسَنَّ Понятно, да? وَنُّنْ عِوَدُ نَنِي تَنْوِين فِي إِسْمِ الْمُفْرَد То есть нун это замена танвина, который у нас стоит в исма муфрад. Ва мисаль мусанна мансуб ахиббу ухиббу аль-муаддабайни ва акраху аль-мутакасилайни. Я люблю, то есть этих двух воспитанных и не люблю вот этих двух лентяев. Не будем пальцем показывать. Факулля мин муаддабайни. Нет, на этих, на воспитанных имею в виду. Лентяев-то нет ничего, чтобы не обольстились просто. Факулля мин аль-муаддабайни. «Уамутакасиляйни мансуб». То есть каждый из этих двух слов «муаддабайни мутакасиляйни» стоит в положении нас. Почему? «Лианнаху мафуулюм би». «Уалямат у нас би я аль-мафтух макабля аль-максурун макабля бадаха ниябата аль-мильфатха». «Лианнаху аль-мутанна ваннун айваду наниттанвин». Исмин муфрат. Тоже понятно, да? «Вамиталю аль-мусанна махфуд назарту иля аль-фарисайни аль-аль-фарасайни». То есть я посмотрел на двух всадниках, на двух конях. Факулю мин аль-фарисайни. Валь-фарасайни стоит в положении хафт, махфут. Лиддуху ли харф ль-хафда алейхи. То есть перед словом фарисайни у нас пришла частица иля. Перед словом фарасайни пришла частица аля. И эти частицы поставили эти слова в положение хафт. Ва аламату хафдхи аль-я мафтухун ма кабляха аль-максурун ма бадаха ниябатан аниль-кесра. لِأَنَّهُ مُثَنَّ وَنُّنْ عِوَدُنِ التَّنْوِينَ فِي إِسْمِ الْمُفْرَدِ Понятно? Легко же, известная тема, мы это уже разобрали. Это просто как повторение. مُعَلِّمَا الْمَدْرَسَةِ Нун не пишется. Точно так же, как и во множественном числе. مُعَلِّمُ Аль-Мадрас. Если он будет мудав. Амма джам аль-музаккар ас-салим фа-юрфу биль-вау ва-юнсу ва-юхаду билья. Ас-сани ля-ши аль-лати торабу биль-хуруф. То есть вот так таблицу пишите. Мы пишем муарабат биль-хуруф. Муарабат биль-хуруф. Сколько у нас вещей заходит? Мусанна. Джам музаккар ас-салим. Асмау-ль-хамса. Афалю-ль-хамса. От мусанна мы сколько пишем? То есть положение раф. Какой раф пишем? Марфу аль-матураф, марфу раф, насб и джар. Положение раф у нас что? Биль, вау. Положение хаф, насб, биль, я. Положение насб, мусанна, какой будет раф? Насб. Я, не я, вот аль-фатха. И положение джар? Кесра. Поняли, как таблица? Вторая вещь мы пишем, что? Джам, музаккар, салим. У нас тоже бывает рав, бывает нас, бывает джар. Рав будет, как сказал Шейх, вау, нас, и джар будет ви, алья.